Жизнь и служение апостола Павла. В нашем изучении жизни и служения апостола Павла мы заметили, что он, несомненно, был оправдан на первом суде в Риме, который произошел в 63 году новой эры. Он ожидал 2 года до совершения этого суда. Теперь освобожденный, он свободно мог странствовать и исполнять Богом данную ответственность. Павел назначил Тимофея наблюдать за трудом Господним в Ефесе, и Тита действует той же должности в Крите. Оба мужа, исполняя все требования этого положения, нуждались в ободрении. Поэтому эти послания носят их имена. Апостол сознавал важность укрепления своих сотрудников словами ободрения и совета, а также и словами увещания. Апостол Павел также сознавал возрастающую вражду, проявленную христианам, особенно в Риме. Слухи распространились в Риме, что христиане были вовлечены в поджоги, который произошел в 64 году новой эры, вскоре после освобождения Павла из его заключения. Христиан брали и жестоко мучили. Итак, когда Павел путешествовал, проявляя заботу о благосостоянии церквей и поощряя всех святых быть твердыми в Господе, он знал, что его собственная жизнь была постоянно в опасности. Наконец, он был обвинен, арестован и отправлен в Рим на суд. Это, вероятно, произошло в 67 году новой эры. В это время ему не оказывали вежливости и внимания, которыми он довольствовался прежде. Теперь он был заключен при трудных условиях. И Павел сознавал, что на этот раз, вероятно, не придется долго ожидать суда, как он ожидал его прежде. Поддерживаемый Господом, апостол чувствовал возрастающую уверенность, что на этот раз суд не окончится оправданием, а осуждением. Поэтому, когда мы обратимся к второму посланию к Тимофею, мы читаем: «Ибо я уже становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало». Но он еще имел разрешение принимать посетителей и посылать вестников, за что он был благодарен. Врач Лука был там, чтобы помогать ему всяким способом. Мы можем предположить, что послание к Тимофею было написано скоро после его заключения, возможно, когда делались окончательные планы для суда. Оказавшись теперь причисленным крестьянам Рима и имеющего какое-то отношение к приписанному поджогу, а также будучи предварителем теперь ненавидимой и гонимой секты или культа, Павел мог хорошо предвидеть исход всякого суда. Однако Павел выражал надежду, что особый посетитель будет иметь время прийти к нему перед тем, как совершится окончательный суд. Тимофей в Ефесе получил послание, приглашающее его прийти как поскорее. Павел заботится о специальной связи, существующей между ними. Павел видел слезы Тимофея во время их последнего прощания и поэтому выражал сильное желание встретиться с ним. Обратите внимание на слова: «И желаю видеть тебя, воспоминая о слезах твоих, дабы мне исполниться радости». Чувствительность Павла к чувствам других обнаруживается в этом предложении и в подобных предложениях, записанных в других местах Священного Писания. С влачащими планами суда Павел духовно бодствовал посредством блаженной и славной надежды жизни во Христе. Как восхищается верующий, который читает слова узника, ожидающего смертного приговора, который он верил будет неизбежным исходом суда. Открывшийся же ныне явлением Спасителя нашего Иисуса Христа, разрушившего смерть и явившего жизнь и нетление через благовестие. Можно только представить реакцию Тимофея, возлюбленного апостолом, когда он получил это послание и прочитал эти слова. Хорошо также задать вопрос: мог ли или не мог Тимофей, получивший послание или письмо, носящее его имя, прибыть вовремя в Рим, чтобы повидаться с апостолом перед тем, как Павел был казнен? Опять мы должны ответить, что мы не имеем определенного ответа на это. Еще только одна ссылка к Тимофею находится в послании к евреям, где сказано: «Знайте, что брат наш Тимофей освобожден». Могло быть, что Тимофей реагировал на послание, посетил апостола и был впоследствии заключен. Но это зависит от времени, когда послание к евреям было написано и кем. Опять кажется, что если даже Тимофей вовремя прибыл в Рим, чтобы опять посетить возлюбленного Павла, время посещения было очень коротким. Нерон, император Рима, умер в июне 68 года новой эры, что, несомненно, было вскоре после казни апостола Павла. Можно себе только представить, что произошло в Риме в начале 68 года новой эры, когда почетный Божий служитель услышал произнесенный на него смертный приговор. Но тон послания Павла к Тимофею прекрасно суммирует это так: «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья». Тот, кто судил Павла, когда он стоял в судебном зале римского императора, был неправедным и скоро умер. Но Павел отдал свое дело в руки праведного судьи, Богу, которому он верно служил больше, чем четверть столетия. Какой контраст! На протяжении столетий были многие, которые молча стояли перед обвинителями и переносили страдания, потому что они проповедовали неизреченные богатства Христа и благословенное приглашение погибшим мужчинам и женщинам: «Придите ко мне, и я успокою вас». Привилегии римского гражданства освобождали Павла от позорной смерти и жестоких мучений, которые причинялись многим его братьям. Несомненно, Павел знал о страданиях, переносимых христианами в Риме во время его свободы и служения в Испании и других местах, и он мучился в духе. Теперь смертный приговор был произнесен над ним, но для него, римского гражданина, казнь совершится вне городских стен Рима. Он будет обезглавлен. Когда апостол и его палачи шли за стены города Рима, по пути на место казни Павел смотрел на случайно проходящую пеструю толпу сострадательным взглядом. Павел, наверное, вспоминал день, когда Господь Иисус Христос, неся свой крест, медленно шел на место, где он был распят. Павел мог слышать, как было слова Христа, когда он смотрел на плачущую толпу, которая смотрела на это медленное шествие: «Не плачьте обо мне, но плачьте о себе и о детях ваших». Или его слова: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Возможно, смешиваясь в толпе того дня, были христиане, которые до того времени избежали преследования императора Нерона, и они плакали, видя своего возлюбленного и почетного апостола Павла, идущего посреди воинов с цепями на его руках. Павел знал, что смерть для него не была ужасом или страхом. Меч палача приводил его в присутствие Господа, которому он служил. Но Павел печалился о тех, которые были без Бога, без Христа и поэтому без надежды в мире. Не приводил ли самому себе апостол Павел на память слова, которые он написал филиппийцам во время его первого заключения: «При уверенности и надежде моей, что я ни в чем посрамлен не буду, но при всяком дерзновении и ныне, как и всегда, возвеличится Христос в теле моем, жизнью ли то или смертью. Тайные, но искренние верующие во Христа искали разрешение похоронить тело Господа Иисуса Христа. Мы можем спросить, что произошло, когда апостол умер вне города Рима? Взяли ли плачущие друзья это тело и похоронили ли его? Сегодня на традиционном месте, где был казнен апостол Павел, стоит базилика, которую посещают туристы. Возможно, для многих туристов это просто место для посещения, с малым уважением славной евангельской вести, которую провозглашал Павел так сильно и с таким благословенным результатом. Многие христиане, однако, стояли на месте и вспоминали слова апостола. «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья. Аминь».